Глава 4. Кассия. Я задержала дыхание от звука разбившейся бутылки. Затем в стену полетели два недавно наполненных бокала. От третьего удара я вздрогнула, но продолжила прятаться. После полудня я проснулась в постели Кая одна. А спустившись на кухню и увидев Весту в одиночестве, уже почувствовала неладное. Дочь гипноса сидела за столом в полнейшей тишине, обнимая кружку с чаем, который давно перестал быть теплым. Она сказала, что Кай ушел на рассвете, но не стала его возвращать, прочитав оставленную им записку. Я хотела бы проявить такое же уважение и чуткость к его горю, как это удалось Весте, но беспокойство пересилило, и я последовала за ним в семейный склеп архонтов дома Чревоугодия. Уже бывало здесь, когда собранный в урну прах Элиона поставили за одной из мраморных плит посреди его предков. Отыскав Кая, я подавила первый порыв выйти и утешить его. Поняла, что это нужно мне, а не ему. Кай же не искал успокоения. Ему необходимо было выпустить все, что приходилось держать, поэтому я спряталась за широкими колоннами, решив дать ему столько времени, сколько понадобится. «Ну же, Элион, я принес бурбон, который ты у меня клянчил». С горьким смешком выплюнул Кай, схватив новую бутылку алкоголя. Неуклюже плеснул напиток в один из приготовленных бокалов, отпил и поморщился. У него едва заметно тряслись руки от смеси гнева и горя, которые он пытался утопить в алкоголе ранее, опрокинув в себя одну бутылку чего-то крепкого. «У этой дряни немыслимый ценник для какого-то бухла. Но ты клянчил и клянчил». Наступила напряженная пауза. Я тяжело задышала, когда взгляд Кая вновь ожесточился. Он сделал еще несколько глотков напитка, словно через силу. Оставшаяся в бокале жидкость разбавилась кровью, доказывая, что до выздоровления Каю слишком далеко. «Я хранил его для тебя. Хотел подарить». С напряжением выдал он, зло взглянув на мраморную плиту Элиона. «Куплю еще тысячи бутылок этого дерьма, поэтому возвращайся и пей! Возвращайся, я сказал!» Рявкнул Кай, швырнув бокал в одну из колонн. Он еще что-то крикнул, но я не разобрала за звоном разбитой бутылки. Жидкость расплескалась по полу. Послышался топот ног со стороны коридора, я едва успела перехватить пожилую жрицу, смотрительницу за склепом. «Что же творится? Откуда столько?» Возмущенно залепетала она, но я оттащила женщину подальше, чтобы она не попалась Каю на глаза. Я приложила палец к губам, моля ее молчать. Торопливо сняла с запястья один из браслетов, украшение, которое мне постоянно приходилось носить, чтобы поддерживать статус наследницы. Тот был из артемзии, но сейчас я, не задумываясь, отдала его смотрительнице. «За беспокойство и за последующую уборку. Прошу». Она была из дома Чревоугодия, но явно меня узнала. Глаза распахнулись, рот растерянно приоткрылся, со стороны склепа послышался новый шум. Кажется, Кай еще что-то разбил. Однако я не спускала глаз со жрицы, преграждая ей дорогу. Я не знала, что еще ей предложить, не хотелось переходить к угрозам, а других украшений у меня не было. Будь это склеп дома раздора, я бы уладила все легко, но сейчас Кай громил чужое святилище. Жрица не сразу, даже с некой опаской, приняла взятку, несмотря на продолжающийся шум за моей спиной, слегка поклонилась и аккуратно попятилась. Я позволила себе бесшумно, протяжно выдохнуть, когда она скрылась за поворотом и даже закрыла дверь. Я напряглась, поняв, что в склепе повисла гнетущая, пугающая тишина. Вернувшись в свое укрытие, я выглянула. Кай тяжело дышал, лбом уткнувшись в надгробную плиту Элиона, Пальцами он держался за края, будто намеревался ее снять, чтобы достать урну с прахом, но в последний момент сдался, оттянув мрамор лишь на сантиметр. Пол был усеян осколками бокалов, бутылок и ваз. В лужах воды и алкоголя валялись цветы, которые Кай принес вместе с напитками и другими дарами, словно запоздало пытался подарить Элеону все, что он когда-либо хотел. «Боги, как же я тебя ненавижу!» — едва слышно прошептал Кай. «Ненавижу больше всех на свете!» У меня защипало в глазах. Я часто заморгала и отвернулась, зная, что все с точностью да наоборот. «Спасти меня! Твое самое идиотское решение. Оно глупое и бессмысленное. Ничего тупее придумать было невозможно!» Я до боли закусила губу, стараясь не разрыдаться, потому что слышала отчаяние в голосе Кая. Мне стало стыдно, что я посмела быть свидетелем его горя, но не могла себя пересилить и оставить его одного. Страх, что ему станет хуже, душил вместе со сдерживаемыми слезами. Кай еще что-то шептал, но все тише, и я уже не могла разобрать слова. Ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. А после он отцепился от плиты и, к моему облегчению, толкнул ее обратно, возвращая на место. До этого я еще боялась, не решит ли он забрать прах Элеона, не вскроет ли могилу, лишь бы убедиться, что там что-то есть. Но, к счастью, Кай взял себя в руки. Его покрасневший взгляд обвел пол, а после он безошибочно нашел мое укрытие. «Иди ко мне». Его надтреснутого голоса хватило, чтобы я сразу выбралась на свет. Кай раскрыл руки, и я стремительно пересекла просторный зал, чтобы его обнять. Стекло трещало под ногами, но я не обращала внимания, обхватив Кая руками. Он стиснул меня в ответ, уткнулся лицом в волосы и судорожно выдохнул. Я ничего не говорила и не спрашивала, дав возможность успокоить разум, но я чувствовала, как надрывно бьется его сердце, как с хриплым свистом выходит воздух из легких. Этот внезапный приступ гнева лишил его остатков сил. Кай почти повис на мне, словно я спасательный круг в открытом океане. Помимо потери сил, он еще был и не совсем трезв. Хотя я не представляла, сколько ему нужно выпить, чтобы оказаться в подобном состоянии. Хотя, может, подорванное здоровье сделало его более восприимчивым. Мне удалось привести Кая на переправу только к вечеру, где Веста поставила ему новую капельницу и уложила спать. Я не стала рассказывать подробности происшествия, но его сестра и не спрашивала, похоже, зная повадки и мысли младшего брата лучше кого-либо другого. Рассвет занялся, и я нехотя выскользнула из объятий Кая. Он прижимал меня к себе всю ночь, и нечто беззащитное в этом жесте делало мой ранний уход еще сложнее. Может, мне повезет, и я справлюсь довольно быстро. Я почти искренне верила в эту мысль. Она подбадривала, пока я сменяла ночное платье на штаны, подпоясанную тунику и сапоги из тонкой кожи. Заплела волосы в косу, стараясь не гадать, что меня может ждать на территориях Фантаса. Однако не готовиться к проблемам было бы глупо. Благодаря способностям к иллюзиям мне не требовалось брать с собой оружие или еду. Я оставила короткую записку Вести, заверила, что не забыла ее браслет. И если что, найду дорогу домой. Я догадывалась, что она, Кая и Гипнос будут не в восторге от моего исчезновения. Однако что-то внутри подсказывало отправиться одной, раз за пройденные столетия даже Гипносу не удалось попасть на территории Фантаса. К тому же я не была уверена, что найду путь. Выбравшись из дома, я просто пошла вперед, помня, что переправа сделает все за меня. На протяжении 8 лет это был мой дом. И, судя по рассказам, в детстве я бродила по разным местам. Однако после возвращения воспоминаний по собственной воле не заходила дальше маковых полей. Солнце полностью показалось из-за горизонта. Маковые цветы ярче загорелись красным, а трава стала зеленее. Я упрямо шагала вперед по холмам. Дом давно пропал из виду. Луга время от времени сменялись рощами или фруктовыми садами, но все равно тут и там виднелись маки, подсказывая, что я не покинула территории Морфея. «Ну хорошо, пришло время попросить», — сдалась я спустя очередной час бесполезных блужданий и опустилась на колени в траву. Я положила руки на землю и прислушалась. Веста говорила о звоне. Я зажмурилась, пытаясь сконцентрироваться, но сомнения не позволяли сосредоточиться. Уже не первый день я ощущала полнейшее опустошение, которое достигло апогея и окатило внезапной сонливостью. Я резко распахнула глаза, упав лицом вперед, словно действительно отключилась на время. Щеку обжег песок, и я неуклюже подскочила на ноги. Небо было выкрашено в оттенке заката. Все ярко-алое с оранжевым. Тепло серого песка чувствовалось даже сквозь ботинки. Я торопливо завертелась, осматривая пейзаж. Маковые поля пропали, оставив меня в середине нереалистичной пустыни. Мягкие барханы перекатывались волнами. Совсем вдалеке виднелись красные и черные скалы, но оцепенеть меня заставили не они, а огромного размера черная дыра на небе. Яркий свет искривлялся, спиралью овивая ониксовую черноту. Свет беспрерывно двигался вокруг, засасываясь во тьму. Мощь и великолепие черной дыры завораживали и пугали до дрожи. Та доминировала на небе, не давая забыть о ее присутствии. Из-за гигантского потока света, окружающего тьму, чудилось, что и земля под ногами находится в беспрерывном, но медленном движении по своей оси. Несмотря на окружающее тепло, я поежилась. Можно было притвориться, что я не узнала территории Фабитора, но правда была очевидной. Тем более, оказавшись здесь, я вспомнила пейзаж. Пустыню, черную дыру и расщелину, в которую упала. Я нервно обернулась в поисках последней, но вокруг только пески. «Это кошмары, и не более», — напомнила я себе, когда тело вновь замерло при взгляде на круглый провал тьмы в ореоле света. «Земли Фабитора и должны пугать». Вспомнив о своей основной цели, я напряглась, воспроизводя в голове увиденные территории Фантаса. Неплохо, что мне удалось покинуть земли Морфея, но я по-прежнему не там, где надо. Я долго жмурилась, но каждый раз, когда открывала глаза, ничего не менялось. Не имея другого плана, я продолжила шагать, взбираясь на ближайшую песчаную дюну. Спустя полчаса, в тишине земель Фабитора, я немного расслабилась, привыкнув к окружающей обстановке. Молчание и отсутствие каких-либо признаков жизни навевали беспокойство. Но вместе с тем пейзаж казался прекрасным из-за своей нереальности. Сапоги вязли в песке. Я обернулась, чтобы проверить, как далеко ушла, но у меня на глазах оставленные следы исчезли, возвращая пустыне нетронутый вид. Вначале это показалось забавным, но спустя еще час появилось ощущение, что земля Фабитора пыталась избавиться буквально от любых признаков моего пребывания здесь. «Твой хозяин любит меня. Произошедшее в детстве недоразумение», — твердо заявила я, и ветер будто специально с удвоенной скоростью смел оставшиеся следы. Я громко фыркнула, догадываясь, что мне здесь не рады. «В следующий раз я приду с ним и докажу», — припугнула я. Мне не казалось глупым разговаривать с переправой. Она действительно живая и способна реагировать на мои эмоции и придуманные образы. Даже могла помочь, если хотела, но сейчас явно не была настроена на услуги. Похоже, землям Фабитора я вообще не нравилась. Гипнос оторвал ради меня часть переправы, и это привело к катастрофе. Они могли затаить обиду. Я умолкла, решив больше не препираться. Выходит, время здесь не двигается. Отсутствие звуков утомляло, и я изредка бормотала короткие фразы себе под нос. Погода и освещение не менялись. Я запоздала, поискала взглядом солнце или другую звезду, но не нашла. Весь свет шел от яркого потока вокруг черной дыры. Я упрямо шагала дальше. Спина и шея вспотели, и только запыхавшись, я поняла, насколько в действительности жутко не чувствовать перемен. Солнце не катилось с востока на запад. Ветра почти не было, как и других звуков, и любые следы исчезали за моей спиной, путая сознание. Я все сильнее сомневалась в прошедшем времени. Шла уже час или три. Вспотела и устала от жары или от затянувшейся ходьбы. Стоило мне задуматься над этим, и я принялась подсчитывать шаги, но сбилась после первой же сотни. Разум, путаясь в реальности, паниковал, и мне пришлось остановиться и привести сбитое дыхание в норму. «Это кошмары. Игра Фабитора», — напомнила я себе вслух. «Ужасы — это не обязательно устрашающие твари и чудовища. Паника, страх, отчаяние. Все здесь пытается сбить меня с толку». Я создала флягу с водой. Первые три глотка действительно напоминали желанную воду, а затем по языку растекся маслянистый привкус, и я все выплюнула. Вылила остатки из фляги на руки, стараясь понять, почему она испорчена, но по виду жидкость по-прежнему оставалась водой. «Галлюцинации? Серьезно?» Недовольно бросила я неприветливому пейзажу, а не получив ответа, швырнула флягу на песок, который моментально засосал предмет в себя, опять стирая отпечатки моего присутствия. У меня побежали мурашки по спине, но я не поддалась страху. «В прошлый раз ты скинула меня в расщелину. Попробуешь сделать это еще раз, и я все твои пески покрою лугами с розовыми цветочками», раздраженно предупредила я, стараясь звучать непреклонно. Веста учила, что переправа бывает капризной, как ребенок. Главное — не позволять ей собой манипулировать. Но я выдала угрозу наугад, решив, что неспроста у земли Фабитора такой пейзаж, и перемены не придутся ей по душе. Я ощутила движение сзади и обернулась. Сердце лихорадочно забилось, и я попятилась, пока из-под песка поднималась фигура. Серые песчинки ссыпались с длинных конечностей, и я узнала Анира раньше, чем он полностью выпрямился. Не тратя время на крик, я вытянула руку, сосредотачиваясь на иллюзии пистолета в ладони. Анир не успел среагировать и показать мой страх, я выпустила пулю ему в голову. Звук выстрела прозвучал глухо. Здешний воздух приглушал высокие звуки и резал эхо. Анир рухнул обратно. А я отвернулась, не желая видеть, что осталось от его мозгов и есть ли они у него вообще. Песок под ногами завибрировал. Я завертелась на месте, ожидая, не начнет ли дюна подо мной проваливаться. Но наоборот. Со всех сторон поднимались новые аниры, десятками все это время дремавшие у меня под ногами. «Да чтоб тебя!» Пристрелив двух ближайших чудовищ, я бросилась бежать к скалам. Не уверена, что те мне помогут, но, по крайней мере, из камней не вылезут новые неприятности. Бежать по песку было тяжелее, чем идти, но я не останавливалась, услышав знакомое стрекотание за спиной. Я тяжело дышала, пока сердце надрывно билось, разгоняя кровь. Уже близко к подножию дюны я споткнулась и скатилась кубарем, стараясь уберечь голову и шею. Рухнув на ровной местности, несколько секунд не двигалась, не в силах подняться из-за головокружения. На мгновение мне захотелось схватиться за браслет Весты и попросить переправу вернуть меня домой. Но яростный вопль привел в чувство, и я мигом подскочила. С десяток аниров, оказавшихся еще более неуклюжими, нерасторопно ползли вниз по склону дюны, но далеко в небе показались летящие фигуры, и вся кровь отлила от моего лица. Это могли быть либо керы, либо эринии, а встречаться ни с теми, ни с другими без Кая совсем не хотелось. Я бросилась бежать дальше, на ходу мысленно прося переправу отвезти меня на территории Фантаса. Но сколько бы ни визуализировала, ни вспоминала и ни умоляла, под ногами продолжал оставаться песок. Я не могла отделаться от ощущения, что мне нельзя сдаваться. Возвращение выдаст мою слабость, и тогда поиски территории Фантаса растянутся на недели, а то и месяцы. Но наручи нужны мне уже сейчас. До скал оставалось меньше 100 метров. Ноги едва слушались, а преследующие аниры были совсем близко. Сверху накрыла тень, и, схватив за руку, она резко оторвала меня от земли. Крик боли застрял в горле. Я задохнулась от паники, глядя вниз. Земля удалялась. Аниры завертелись на месте, запрокидывая уродливые головы. Я взглянула на держащее меня чудовище и узнала Керу. Ее когти на пальцах царапали кожу, но не впивались. Она несла меня по воздуху, словно добычу, и мимолетное облегчение сменилось тревогой. Есть ли у нее гнездо? И может, она тащит меня к своим сестрам, чтобы вместе разорвать на обед? Не хотелось ее убивать. Похоже, она спасла мне жизнь, поэтому я направила пистолет в сторону, надеясь спугнуть ее выстрелом, но не успела даже нажать на спусковой крючок, как Кера презрительно фыркнула и отпустила мою руку. Пару мгновений я зависла в полете, а последующий удар спиной о песок выбил остатки мыслей. Боль пронзила все тело. Я застонала, не в силах двинуться. Из песка показались лапы других ночных кошмаров. Они схватили меня и начали утягивать под песок. Паника захлестнула разум, пока я пыталась отбиваться, но никак не могла перевернуться. Рук было слишком много. Одна из них сорвала мой браслет, а следующий мой вопль быстро оборвал попавший в рот песок. Разум сковал настоящий ужас от мысли быть погребенной заживо. Я зажмурилась, когда меня резко дернули вниз. Чужая хватка исчезла, но я погружалась в неизвестность. Давление песка становилось невыносимым. Я не могла двинуть и пальцем, не могла дышать. Сердце зашлось в надрывном ритме. Внезапно все ощущения пропали. Температура опустилась. Тело стало невесомым, а окутавшая со всех сторон влага впиталась в одежду. Оставшись абсолютно одна, я распахнула глаза, и вопль вырвался из моего рта пузырями. Я очутилась на глубине, где-то под водой.